Эпилог. И все же человек – существо нелогичное. Мы ошибаемся очень часто, делаем неправильный выбор. Не сердцем, так разумом, не разумом, так сердцем. И даже зная, что мы совершаем ошибку, мы умудряемся пересечь точку невозврата. Ту самую точку, от которой начинается новый отсчет. Наши жизни похожи на ломаные линии, каждый поворот, событие, каждая прямая – тихая гавань, у которой есть свое время. Но что, если на наши жизни мы просто смотрим не под тем углом? Ведь стоит всего лишь изменить угол, и ломаное станет прямой. Той самой прямой с двумя главными точками. Той самой прямой, что и является нашей жизнью. Эльдеру было невероятно трудно переступать через собственное «я». Имситы славились этим «я», своими желаниями, что всегда были в приоритете над судьбами других. Получая воспитание в семье, каждый имсит с рождения знал, что он лучше, круче, богаче, сильнее, что он превосходит людей буквально во всем, но лишь немногие находили в себе желание по-настоящему самостоятельно оценить этот мир. Да, вместе с преимуществами приходила и ответственность, но никто никогда не говорил о совести. Никто никогда не думал, что один маленький слабый человек способен изменить модифицированного, разрушить всю его жизнь и построить заново, показав, что подхватываемый ветром серый пепел не менее красив, чем сорванные с яблони цветки. Да, Эльдеру было трудно переступать через собственное «я», отпуская Веролику, фактически признавая поражение, но иногда стоит пожертвовать меньшим, чтобы получить гораздо больше. «Добрый день», – произнесла Веролика скованно. Выбравшись из летного авто, она тут же попала под прицельный взгляд встречающего новобранцев аус-командира. Оценив ее внешний вид, мужчина в темно-синей военной форме недовольно скривился. «Имя и имя рода», – произнес он требовательно. Ручка замерла над планшетом, готовая делать записи. «Патриция Кафт», – произнесла девушка, чуть не оговорившись. Именно на это имя у нее при себе были документы. Предъявить документы и личные вещи к досмотру. Документы у Веролики забрали сразу и безоговорочно. Еще раз смерив будущего новобранца нечитаемым взглядом, аус-командир не нашел в личных вещах ничего, что было под запретом. От других будущих новобранцев, прибывших сегодня, его коллекция для сожжения пополнилась на упаковку печенья, целый чемодан вещей, книгу в твердой обложке и статуэтку космолета. Два последних предмета он намеревался оставить себе. Для Веролики уже было поздно передумывать. Выслушав вступительную речь, она отправилась вслед за имситом, что странно, прямо за воротами Академии, стоило только попасть на ее территорию, развернулся целый полигон по отбору новобранцев. Десятки девушек и парней в штатском проходили полосу препятствий, взвешивались, измеряли свой рост и тут же проходили обследование у военного врача. Ее же провели мимо, не удостаивая чести пройти проверку. Стоило ей пройти вслед за аус-командиром дальше по дорожке, что вела к трем одинаковым зданиям, по правую сторону она заметила группу, торжественно вышагивающую по плацу. Ее любопытство распространялось не только на белую парадную форму космических войск, но и на сверкающие глаза курсантов. Она была готова поспорить на что угодно, что это и есть группа особого назначения, а точнее одна из них. Волнение охватывало Веролику все сильнее. Войдя за аус-командиром ее будущей группы в крайнее слева здание, она во все глаза рассматривала курсантов, а быть может таких же новобранцев, что поступили в академию 3 месяца назад. Парень и девушка в простой синей форме из грубого материала и без нашивок стояли на первом этаже прямо в холле у колонн, держа в руках самые настоящие автоматы. При появлении аус-командира они вытянулись, словно по струнке. Проследовав по лестнице на 2-й этаж, крепко прижимая к себе свою поклажу, Веролика вошла в не слишком просторное помещение, заставленное 2-ярусными кроватями. Кроме них имелись узкие шкафы, несколько столов и стульев. Помещение выглядело словно стерильным. «Капитан, принимай новобранца!» – громко произнес аус-командир и вышел в коридор. Замерев на пороге, Веролика с нетерпением ждала знакомства со своим капитаном, таким же новобранцем, как и она, но вместо незнакомого парня из распахнутой настежь двери, ведущей, судя по всему, в общий санузел, вышел Эльдер. В первое мгновение у Веролики не нашлось слов. Она безуспешно открывала и закрывала рот, а мужчина терпеливо ждал, сложив руки на груди. Темно-синяя форма шла ему просто невероятно. «Что ты здесь делаешь?» — произнесла Веролика сдавленно, находя в своих мыслях десятки причин и отвергая их все. «Новобранец, я хочу, чтобы вы сразу поняли, что дело не в вас», — проговорил он сухо, жестоко, холодно, тоном, который она давно позабыла. «Так случилось, что я в свое время не окончил академию и решил это исправить. Согласитесь, Вер, командир корабля, не имеющий ни чина, ни разрешения на полеты, это недопустимо». Она смотрела на него целую вечность на расстоянии 10 шагов, испуганно и в то же время жадно пытаясь отыскать в его холодности, в таких до боли знакомых чертах, тепло. Хоть что-нибудь, хоть самую малость в этой бескрайней пропасти. Мало кто знает о том, что имситы, носители идеального гена, модифицированные ровно настолько, чтобы превосходить людей буквально во всем, умеют улыбаться. Еще меньше тех, кто способен эту улыбку пережить и не умереть от сердечного приступа. Мало кто, но этим утром один модифицированный совершенно точно улыбался одной прекрасной, сильной девушке. А она почему-то улыбалась ему в ответ, хотя в ее глазах слезы уже стояли стеклом. И кто его знает, кто из них сделал тот первый шаг навстречу? Разве это важно, если две кривые вдруг сошлись в единственную прямую? Только вместо двух точек было три. И с самого центра этой прямой началась их новая дорога. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру